Сводные братья. Когда Аполлон прибыл к подножию горы Келены, настроение у него испортилось до нельзя. Весь мир знает, что те коровы для него священны. Очевидно же, они редкой и ценной породы. Кто посмел? Какая-то гамадриада, свисавшая с ветвей своей осины, ничего подсказать не смогла, однако уведомила Аполлона, что у входа в пещеру Майи собралась пестрая ватага нимф. Может, там ему дадут ответ? Она бы и сама сходила, но ей нельзя отлучаться от своего дерева. Добравшись до вершины горы, Аполлон увидел, что у пещеры собралось все население Келены. Подходя все ближе, он уловил звук, что несся из пещеры. Ничего подобного ему раньше слышать не доводилось. Словно сладость, любовь и безупречность, и все, что есть прекрасного, обрело жизнь и нежно струится ему в уши и дальше до самой души. Как аромат амброзии влек любого бога к столу и выманивал из него вздохи великого предвкушения, как вид пригожей нимфы побуждал горячий ихор в венах петь и бурлить, и казалось, что бог того и гляди взорвется изнутри, как теплое касание кожи к коже будоражило его до глубин, так эти неведомые шумы соблазняли и чаровали Аполлона, пока не решил он, что сходит с ума от радости и желания. Вот бы изъять их из пространства и впитать в грудь! Вот бы! Волшебные звуки внезапно умолкли, и чары развеялись. Толпа наяд, дриад и прочих духов, что собрались у входа в пещеру, разошлась. Все качали головами от изумления, словно очнулись от забытья. Протолкавшись, Аполлон увидел в зеве пещеры на груди камней две здоровенные говяжьи полутуши, у всех на виду, ловко порубленные на куски. Его бешенство и возмущение ожили с новой силой. — Ты поплатишься! — взревел он, бросаясь внутрь. — Ох уж ты! — Тссс! Двоюродная сестра Аполлона, Ариада Майя, сидела в плетеном кресле и шила, прижала палец к губам и склонила голову к колыбели у огня, где лепетал во сне розовощекий младенец. Но Аполлона так просто не уймешь. — Это демоново отродье украло у меня стадо! — Ты спятил? — спросила Майя. — Моему ангелочку всего день от роду. — Видали мы таких ангелочков? Уж я-то умею читать по внутренностям дрозда. Кроме того, я слышу, как в глубине пещеры топочут и мычат коровы. Я опознаю их мычание всюду. Этот ребенок — вор, и я требую... — Что ты требуешь? Гермес сел в люльке и вперил в Аполлона умиротворяющий взгляд. — Ребенку что? И соснуть нельзя. У меня был тяжелый вечер, я гнал стадо, и мне только и не хватало... «Ты признался!» — завопил Аполлон, устремляясь к нему. «Именем Зевса я выдавлю из тебя жизнь, мелкий ты!» Но когда поднял он Гермеса, изготовившись вытворить с ним неведомо что, из колыбели вывалился странный предмет из дерева и панциря черепахи. Упав, он издал звук, что немедленно помнил Аполлону волшебное пение, совершенно зачаровавшее его у входа в пещеру. Аполлон выронил Гермеса обратно в люльку и поднял предмет. Две тонкие деревянные планки приделаны к черепашьему панцирю, а поперек натянуты коровьи кишки. Аполлон дернул струну одним пальцем, и вновь поплыл чудодейственный звук. «Как?» «Что, это дрянь?» — переспросил Гермес, изумленно вскидывая брови. «Да ерунда, прошлой ночью собрал. Назвал лирой. но с ней получается кое-что интересное, если правильно дергать, а можно еще трямкать. Прижимаешь пару струн и... дай сюда, покажу. Вскоре они уже дергали, щипали, хлопали, трямкали, блямкали и обменивались новыми аккордами, как взбудораженные подростки. Гермес как раз объяснял принцип естественных гармоник, но тут Аполлон, как бы не заворожили его чувства, пробужденные в нем этим необычайным приспособлением, пришел в себя. — Да, все это прекрасно, — проговорил он. — Однако что же с моим клятым стадом? Гермес вопросительно оглядел его. — А ты, наверное... погоди, погоди, не подсказывай. — Аполлон, верно? — Не быть узнанным — еще один свежий опыт для Аполлона. И опыт этот ему, как выяснилось, не очень-то приятен. Вступить в беседу с младенцем-однодневкой, который обращается к нему свысока... Еще один пункт в списке самых неприятных переживаний. Аполлон уже собрался сокрушить этого нахального постреленка ядовитой репликой и, возможно, стремительным хуком в подбородок, но взгляд его уперся в протянутую ему ладошку в ямочках. — Дай руку, Пол. Счастлив познакомиться. Гермес. Последний довесок к божественному табелю. А ты, стало быть, мой сводный брат. Мама Майя вчера вечером посвятила меня в фамильное древо. Чокнутая мы семейка, а? А? Еще одно неизведанное ощущение. Аполлона игриво тыкали в ребра. Ему показалось, что он перестает владеть положением. Слушай, мне плевать, кто ты такой. Нельзя угонять мой скот и думать, что это сойдет с рук. Ой, я отплачу, будь спокоен. Но они мне попросту были нужны. Первосортные кишки. Уж раз собрался сделать лиру для своего любимого сводного брата, я желал исключительно лучших кишок. Аполлон перевел взгляд с Гермеса на лиру и с лиры на Гермеса. — В смысле? Гермес кивнул. — Со всей любовью. Лира твоя. А также искусство с ней связанное. В смысле, ты уже бог чисел, разума, логики и гармонии. Музыка в этот набор помещается славно, правда же? Не знаю, что и сказать. Скажи спасибо, Гермес. И да, пожалуйста, пожалуйста, оставь себе стадо, брат мой. Спасибо, Гермес. Пожалуйста, пожалуйста, да оставь себе стадо. «Как это мило, старик! Но на самом деле мне нужны были всего две коровы. Остальных можешь забрать себе». Аполлон оторопело прижал ладонь к потному лбу. «И почему же тебе нужны всего две?» Гермес выпрыгнул на пол. «Майя рассказала мне, до чего боги любят, чтоб им поклонялись, понимаешь, и до чего ценят они животные жертвоприношения». Вот я и убил двух коров и предложил Олимпу 11 кусков горящего мяса одной из них. 12-й мы с мамой съели вчера вечером. Там еще осталось, если тебе холодное ничего. Очень вкусно, особенно с пастой из горчичного семени, которую я придумал. — Спасибо, но не буду, — сказал Аполлон. — Это ты дальновидно сделал. Послал вот так дыма богам, — добавил он. Аполлону подношения нравились, как любому другому богу. — Очень уместно. — Ну, — проговорил Гермес, — поглядим, подействовало ли. — Ага. И он без всякого предупреждения сиганул Аполлону на руки и вцепился ему в плечи. От молниеносных ума, тела и замашек этого поразительного младенца у Аполлона голова шла кругом. — Поглядим, подействовало ли... «Что?» «Мой замысел — втереться в доверие к нашему папе. Отнеси меня на Олимп и познакомь меня со всеми», — ответил Гермес. «На том незанятом 12-м троне явно мое имя начертано».